Так что я пошел делать Кирита деловое предложение от лица хомяка. «Привет, Кирита, как делишки? Еще минуту назад были нормально, а вот сейчас так точно уже и не скажу. Давай лучше сразу к делу. Подработка интересует, так я еще с этой не управился. Да это не помешает, скорее даже поможет. Соглашайся. Подробности, пожалуйста. Нужно поработать тестером в одном эксперименте. Отказываюсь». «А чего так? Ты даже подробности не слышал, а сразу отказываешься. Ты с огромной вероятностью мне тентакли приделаешь и испытывать их заставишь. Нее, тут подработка не от меня, так что можешь быть спокоен». «А от кого? Ну, ты уже работал на этого товарища, когда занимался помощью людям. Помнишь? Да. И сейчас опять та же работа? Нет. На этот раз нужно протестировать одну разработку». «Какую? Тебе как геймеру будет проще. К тебе приладит инвентарь. Реальный. В смысле, в реале будет инвентарь, как в игре. Ага. Прикольно. Да, да. И в чем заключается моя задача? Не сдохнуть в течение 5 лет. Ну и пользоваться инвентарем, естественно. По первому у меня возражений нет совершенно, как и по второму. Но ведь это не все. Да нет, все. Просто нужно будет подписать несколько документов. Не закатывай глаза, к Кащею идти не надо. Просто подпишешь контракт тестера и все. А с оплатой что, Кирита? Ну ты и нахал. Тебе на халяву дадут пространственный карман, а тебе за это еще и что-то сверху надо? Да, и желательно ценного, да побольше. Вы точно сработаетесь. С кем? С хомяком. У него такой же подход к ведению дел. И все же, что с оплатой? У меня, знаешь ли, 6 девушек и дочь, а теперь еще и котенок, который жрет, как хорошая овчарка. Одни сплошные расходы. Кирита, у тебя евреев в роду не было? Нет, я коренной японец. Ты бы проверил свое генеалогическое древо, а то мало ли чего. От вопроса не уходи. Что с оплатой? Вот об этом с хомяком будешь договариваться. Я тут чисто посредник и техник. В смысле техник, буду ставить надстройку, которая и является инвентарем. С хомяком Кирита общался долго. Как оказалось, Кирита сам тот еще хомяк. Хотя любой геймер в какой-то степени такой. А Кирита в особенности. Он ведь и не подумал удалять свой хлам в инвентаре, когда попал в дом фей. Юи тогда настаивала, но Кирита решил, что о нем и так знает крутая шишка. Это он обо мне, так что удалять нажитое за годы в Айнкраде смысла нет, да и жалко. Вот и сейчас этот жмот торговался с хомяком. Наивный, ему до хомяча 20 тысяч лет хомячить, чтобы выторговать что-то сверх того, что уже и так запланировано отдать. Тут скорее получится, что можно получить меньше, и остаться с чувством, что выторговал в разы больше. Кирита выторговал у хомяка для себя палатку с привязанным к ней пространством, которое соответствовало 5-комнатной квартире со всеми удобствами. Чтобы заряжать палатку, нужно было либо заряжать вручную, либо оставлять на какое-то время вне инвентаря, чтобы она зарядилась от природного фона. Но это обычное, в эту были помещены накопители с заточенными душами, так что энергию поставляли стабильно. Выдача палатки была сделана не из щедрости, нужно было проверить влияние инвентаря на другие предметы с использованием расширенного или привязанного пространства. Под это же дело Кирита получил запечатывающие свитки, как для запечатывания груза, так и для живых организмов, все со встроенными накопителями и удобной системой активации. Нужно было всего-навсего капнуть кровью на определенные символы свиток, все остальное делал автоматически. Набор жезлов с заклинаниями, в основном те, которыми Кирита уже пользовался. Тут тоже проверка, нужно было понять, как на них повлияет инвентарь и не выветриваются ли чары и заряд. Набор зелий на все случаи жизни Кирита получил по той же причине. Ну и собственно плата в размере 1 медной монеты, к тому же бракованной, так как там дырка была. Кирита эту монетку как амулет на удачу теперь носит, так как считает, что ему очень крупно повезло выторговать столько всего. Контракт он подписал после тщательного ознакомления, ну-ну, без толпы юристов хрен бы он чего нашел бы в этом контракте, тем более что ничего особого там и не было, так просто пара витиеватых формулировок, которые обеспечат попадание души Кирита к нам в домен после смерти, и разрешение на осмотр инвентаря, хотя тут особо разрешение и не требовалось. Хомыч оставил для себя неограниченный доступ. Наблюдение за развитием моих созданий показало пагубное влияние Кирита на них. Хотя доля моей вины тут тоже есть и косяков хватает, но ведь каждый косяк – дорога к открытию. И открытий было даже слишком много. Тролл и поковырялся во вратах и каким-то образом смог обнаружить в логах наличие координат других врат в мире Саа. И ладно бы только это, Но ведь этот гений, переборщил я с зельем интеллекта и мудрости при создании, ой, переборщил, разобрался, как подключиться к ним и активировать. И спрашивается, для чего? Для путешествий в другой мир? Для раскрытия заговора? Нет, этот гад использовал врата, чтобы установить соединение с тамошним интернетом. Кирита сволочь, припер же ему ноут и много чего рассказал, вот этот и заинтересовался. И поначалу, все было нормально, тролл работал с ноутом, заодно телекинез качал, так как с его пальцами по клавиатуре не постучишь, без вреда для последней, смотрел разные программы, притащенные Кирита. Но потом он во многом разобрался и решил, что ему срочно нужен интернет. И вот теперь на многих форумах стоит вой, Гарзар уже всех довел. Я почитал комменты, в которых народ плакался, что у них после общения с этим создается ощущение, что их не один час жестко троллили, но на деле доказать это ни у кого не выходит. Но это еще фигня. Этот тролл и начал играть в игры, ага, с полным погружением. И ведь сволочь как-то защиту хакнул. Теперь играет в Valheim Online за сильфов, образ у него невысокой кавайной девочки с приличными достоинствами. Кирита, когда выкроил немного времени и вошел в игру, встретил Гаруча, над которой тащилась толпа народа. А когда по манерам и некоторым обмолвкам допер, кто это, завис на довольно продолжительный срок. Ну и понял, что реальность еще более жесткая штука, чем он думал до этого. Ну и молитву хвалу Каиби вознес за то, что тот в свое время сделал такое великое дополнение к игре, как зеркальце. А то познакомишься с какой-нибудь кавайной тянкой, а она в реале 2,5-метровый тролл-икун. Маркус первое время запоем читал мангу, предложение Гара читать на планшете отверг категорически. На бумажном носителе читать, видите ли, приятней, в этом есть что-то волшебное и... Короче, Лич умудрился затроллить тролля, и тот отстал. Но от доступа к интернету Маркус не отказался, и за несколько месяцев на занятые у Кирита деньги, которые очень быстро вернул, сколотил себе неплохие деньги в игре на бирже. Правда, все заработанные тратил на покупку разнообразной манги, которую приходилось таскать Кирита, на которого за некоторые шедевры все семейство косилось с большим подозрением. И в отмазке типа «это для друга» уже переставали верить. Вот демон, можно сказать, не чудил и особой активности не проявлял, ему котят для счастья хватало. Тентаклеевый монстр, как и демон, особо не чудил, но частенько занимался с Кирита медитациями, спаррингами, в которых Кирита безбожно сливался за секунды и проводил философские беседы о смысле бытия. Он даже пригласил Кирита на празднование дня рождения своей старшей дочки. Кирита поначалу хотел на такое мероприятие сходить один, но этот не особо внимательный к мелким деталям человек прокололся на том, что попросил совета насчет подарка для девочки 8 лет. Его гарем быстро вытянул из Кирита часть деталей. Они-то думали, что все, но самое основное не спросили, просто потому, что не подумали о возможности такого, а Кирита до этого не особо распространялся о своей подработке. Тут же из него вытянули, что он идет на празднование дня рождения дочки своего коллеги по подработке, некоему Акирирю. Также они выяснили, что проживает Акира-сан в другом мире, так что придется идти через врата. И он явно не ожидал, что гарем изъявит желание тоже посетить сие мероприятие. Кирита, конечно, попытался отмазаться, даже Акире позвонил, при всех, чтобы об отказе все сразу узнали, но обломался. Тентаклеевый монстр сказал: «Все норм, приводи, чем больше красивых девушек, тем веселее». Девушки над такой шуткой посмеялись, а вот Кирита было ни разу не смешно, зная расовую принадлежность шутника. Девушки и сами осознали, насколько двояко звучало сказанное, когда пришли в гости. Вот тут Кирита над своим гаремом оторвался в полной мере за все вытрепанные нервы. Вел себя в компании монстров, остальной состав пати, включая Мая, также присутствовал, как в компании обычных людей. Единственный, кто не пытался собрать разбитую картину мира, была Юи, которая быстро нашла общий язык, как с Мая, так и с именинницей и ее сестрой. Остальной гарем сидел как пыльным мешком ударенный. Лизбит, как самой настойчивой и любопытной, Кирита широким жестом выделил место между Маркусом и Диаблисом. Веселее было только Асуне, в руку которой мертвой хваткой вцепилась подруга в момент, когда их рассаживали за столом. Она села между Маркусом и Гаром, который опознал в ней Асуну из игры и сознался, что он и есть Гарачан, чем отправил сознание Асуны далеко-далеко. Лизбит, еще нервно хихикая, говорила, что хорошо, что их за столом размещают, а не на столе, в качестве главного блюда. Правда, она не раз пожалела о своих словах, который расслышала хозяйка дома и жена тентаклеевого монстра. И нет, она не обиделась, просто потом, когда все девушки, кроме детей, которые играли, разместились в сторонке поговорить о своем о девичьем, по полной объяснила двусмысленность сказанного ей, а после приступила к допросу, который начинался: если такие ассоциации возникают, значит, вы с Кирита Куном уже занимались подобным на столе. А написк лесбитой остальных, что, дескать, нет, такого не было, ошарашенно возмущенно высказала, что это не дело, нужно срочно исправлять. Дальнейший допрос проводился в том же ключе, и под его конец от лиц гарема Кирита можно было прикуривать. Гарем Кирита узнал от замужней девочки-волшебницы в отставке много нового, ну и о преимуществе тентаклей, конечно, наслушался. Кирита, как и его коллеги по работе и нанимательница, соблюдали негласное правило: на празднике ни слова о работе. О том, что Майя является начальником, никто из гарема так и не узнал. Ее посчитали дочкой Диаблиса или его родней. И логично же, у тентаклеевого монстра вон, две дочки есть. У Кирита тоже есть дочь. Возвращение с праздника происходило через врата на военной базе, где всю компашку застопорили и утащили на обследование и допрос. Хуже всех после этого праздника было хитрожопу, ведь ему потом пришлось читать все отчеты. После этого он стал соседом Докой той болезной, так как в игре был хорошо знаком с Горайчан, и реальность для него оказалась слишком тяжела. А ученые теперь пытались понять не только принцип, по которому действуют врата, но и то, как они могут быть передатчиком сигнала, обеспечивающего интернет-соединение в другом мире даже в неактивном состоянии. Пока Кирита и Ка развлекались, я занимался самым нудным делом – переговорами. Вот вроде все уже неоднократно обговорено, план действий составлен, но нет, этим все надо что-то уточнить, внести поправки и дополнения. По идее, все уже давно должно было начаться, но эти все тянут, ссылаясь на политическую обстановку в мире и то, что такая новость вызовет слишком большой резонанс и обострит отношения с другими странами. Как по мне, в этом нет проблем, захотят у себя поставить сады и заводы, хорошо, предоставляйте подходящую территорию, и все у вас будет за скромную плату. Эти же мне продолжали доказывать, что так не получится, к тому же все захотят получить технологию полностью в свое распоряжение, без посредников в лице жителей другого мира. Я же тыкал их в то, что ни маги не могут варить зелья, без магов арты работать не будут, да и без артов, которые делают маги, невозможно будет даже подготовить место для выращивания молодильных яблок, которые можно просто есть, правда, эффект будет значительно слабее, чем от зелья на их основе, да и расточительнее так будет. И вот на очередном круге этого бесполезного обсуждения мне позвонил Кирита. «Здравствуй, Наруто, тут такое дело, нужно срочно спрятать тело». «Чё? Ну, понимаешь, я возвращался со свидания со Сунаи. Так, оставайся на месте, сейчас буду». Послав на три веселых буквы всех этих, отправился к Кирита. «А то меня же любопытство замучает. Чего там такого случилось, что Кирита кого-то прирезал и теперь просит моей помощи?» На месте обнаружился труп какого-то типа, одна штука, Кирита растерянный, но не паникующий, одна штука, Асуна в легкой истерике, тоже одна штука. Устранение проблем решил начать с Асуны, который вид трупа явно дал по мозгам, она-то и в игре не убивала, а тут реал, и от вида трупика ей поплохело. «Кирита, как давно это случилось?» «Минут 10, может, чуть больше». «А что?» «Надень». И кидаю ему солнцезащитные очки. «Зачем?» «Надевай». Кирита меня послушал и надел защиту, а я подошел к Асуне. «Асуна-чан, привет». Асуна сфокусировала взгляд на мне, а я активировал стиратель памяти. «Наруто, это что сейчас было?» «Тихо, я сейчас стер Асуне память о последних 30 минутах. Сейчас дам легкое обоснование, чтобы мозг не закоротило и все будет в норме. Она через пару минут придет в себя». Волнение Кирита понять было можно, Асуна сейчас была со стеклянными глазами и смотрела в никуда, а на лице не было ни единой эмоции. «Точно, конечно, все не мешай». И подхожу ближе к Асуне. «Асуна-чан, не было никакого происшествия, ты гуляла с Киритой, просто задумалась о том, что неплохо бы попробовать тройничок, с Сугухой, например. Эй, не внушай Асуне всякое». «Да ладно тебе, это не внушение, просто надо же было дать тему для размышления. И вообще, хватай Асуну и уводи, пока она опять труп не увидела. Но потом мне все расскажешь». «Асуна, Асуна, Асуна, а, да, ты в порядке?» «Да, просто задумалась». «Ничего страшного, Кадзута-кун». «Точно, да, хорошо». «М, Кадзута-кун, может. Асуна покраснела и отвела глаза в сторону. На следующее наше свидание пригласим Сугуху-чан, Наруто. Сволочь. Подъем и допрос трупа много времени не занял. Из его откровенного рассказа получалось следующее. Этот кадр был сообщником того придурка, который убивал людей в ГГО. После ареста опознанного Кирита в игре придурка и схваченного, опять же Кирита, второго придурка, этот подался в бега, и у него даже получалось скрыться от властей, что сейчас не такая-то и простая задача, так как в последнее время правительство ужесточило законы, души ведь откуда-то брать-то надо. Как поведал трупик, ему помогал еще один член гильдии ПК, у которого оказались связи в полиции, да и выход на еще несколько членов этой гильдии. Нужно будет вообще всех бывших игроков САА проверить с помощью духов, и вырезать нахрен всех пкшеров, а то достали. Пересидев основную шумиху, этот гений решил отомстить, а заодно завалить самого крутого типа в САА, Кирита. Ну и следил за ним, поджидая удачный момент, ну и дождался. Вот только все пошло не по его гениальному плану и не так, как он себе напредставлял. Кирита на его пламенную речь вообще никак не отреагировал и смотрел, как на говно. Понятное дело, это ему не понравилось, и он приступил к основной части плана, достал шприц с препаратом, останавливающим сердце. Кирита на это напрягся и потянулся за мечом за спину. Этот на это начал ржать и глумиться, какой же ты мечник, если меча-то нет. Но Кирита на это, только тяжело вздохнув, выдал, все забываю, что не на работе, и наклонился к земле. Придурок, счел это удачным моментом и сделал рывок к Кирита, и только после этого заметил, что тот достал из своей тени меч. От такого сюра придурок прифигел, но рывок не прервал. Кирита же неуловимо быстро выпрямился, занес меч над головой, развернул его плашмя, и с видом, как же мне это надоело, с линцой опустил на голову придурку. Хэппи-энд. На этом воспоминания о бренной жизни заканчиваются. В благодарность за помощь в натаскивании Кирита я даже душу придурка трогать не стал, пускай отправляется туда, куда его там местная система реинкарнации распределит. На вопрос, как так вышло, у меня было несколько догадок, которые при разговоре с Кирита, когда он успокоился и перестал пытаться меня прибить, подтвердились. Кирита не стал маньяком, которого медом не корми, дай кого-нибудь мечом по голове треснуть, да так, чтобы мозги в разные стороны поразлетались. Он собирался этого придурка вырубить привычным способом, натренированным на героях, приходивших по душу Маа. Он даже за последнее время научился контролировать свою новую силу, но не выносливость. Теперь ему одной за раз маловато будет, ну или заездит бедняжку. Вот только он не учел, что моя голова, да и головы героев, на порядок, а то и больше, крепче, чем у обычных людей. А тут вообще задрот, который не вылезал из виртуала, его и простой спортсмен ударом в голову пришибить может. Вот и результат, вместо бессознательного тела получил труп с размозженной головой. Также я поинтересовался, чего это он сам не разобрался с проблемой. Тут Кирита меня удивил. Он, видите ли, испугался, что из-за нового законодательства его посадят. Хитрожоп-то сейчас недоступен, угу, лечит нервы, а новый связанный на него волком смотрит. Призывать бжамшутов, перед Асуной, на успокоение которой он и так потратил много времени, вообще не вариант. Она после праздника на него косо поглядывает и проводит осмотр на наличие тентаклей. И непонятно, она опасается, что они появятся или ждет этого с нетерпением. Да и бесы жутко болтливы, после этого у Асуны могло появиться очень много вопросов, на которые Кирита отвечать не горел желанием. После праздника гарем от него с вопросами о подработке отстал, и даже отбивался всеми конечностями от попыток им чего-то рассказать. Вот и позвонил мне, а через два дня приставленный к Асуне дух доложил о проблемах. Родители Асуны уже подыскали ей подходящего жениха и поставили дочку перед фактом. Асуна, конечно, попыталась достучаться до родителей, но неудачно. Сама Асуна из-за изменений не могла так уверенно убеждать родителей, тем более, что факт того, что у Кирита помимо нее есть еще девушки, мог раскрыться и стать надгробием над ее и Кирита совместной жизнью. И тут есть моя вина. Положение Юки из-за проклятия на главе семейства, а также того, что Суга, дабы получить себе срок побольше и соответственно оказаться подальше от меня, наболтал очень много, и местами раскрыл и темные делишки папани Асуны. Их, конечно, было не настолько много, чтобы его посадили, но чтобы подмочить репутацию оказалось достаточно. Плюс из-за моего ведения дел с правительством расклады поменялись, и это тоже плохо сказалось на семействе Юки. Так что, если в каноне они еще могли позволить себе прислушаться к желаниям дочери, то тут у них особого выбора не было, либо свадьба их дочери с нужным человеком и укрепление позиций, либо скорое банкротство, так как дел с ними мало кто хотел иметь. Асуне припомнили многое, воззвали к совести и ответственности, в общем хорошо проехались по мозгам, и Асуна с видом приговоренного на казнь была готова отправиться под венец с правильным человеком. И вот тут передо мной встала дилемма: вмешаться и помочь, или ничего не делать и посмотреть, как на такое отреагирует Кирита. Существует вероятность, что жених Асуны случайно получит травму головы, несовместимую с жизнью. Ну или Кирита побежит за помощью ко мне. Вот только Асуна, судя по всему, собиралась молчать до последнего, а потом выдать Кирита, что типа «ушла любовь, завяли помидоры, и вообще у тебя гарем, так что давай, до свидания». При таком раскладе Кирита точно впадет в депресняк, и каким он из него выйдет, неведомо. Так что лучше будет влезть сейчас и подсобить семейному счастью, ну и потом стребую с Кирита, да и с Асуны за помощь. Тем более, что мне эта помощь не будет стоить ничего, кроме пары часов потраченного времени, а может и меньше. План был готов и немедленно начал приводиться в исполнение. Для будущего разговора я принял более взрослый облик, дал команду костюмчику имитировать самый дорогой и брендовый костюм, напялил пару перстней и дорогие часы. Все, чтобы только по внешнему виду стало понятно, что я не просто человек с улицы. Так что перед дверью дома Юки я стоял при параде, на заднем фоне была припаркована крутая тачка, созданная теневым клонированием предметов. Так что встреча по одежке должна пройти нормально. «Здравствуйте, Юки Кёка-сан, полагаю, да, что вам угодно, Узумаки Наруто?» «И что вам угодно, Узумаки-сан? У меня к вам имеется очень важный, деловой разговор насчет вашей дочери, Асуны». Меня смерили оценивающим взглядом, на который я мило улыбался и техникой ветра направлял в сторону мамаши Асуны распыленное зелье доверия. «Проходите, располагайтесь, я позову мужа». Уже через несколько минут я потягивал кофе в компании Юки Кёка и Юки Шузоу, от чая отказался, ибо Армагеддон для этого мира пока нежелателен, ну или чего я там под чаем еще отчебучу. Первичные расшаркивания и разговоры ни о чем были пройдены, и пришла пора конкретных предложений. Для начала я хотел донести до вас секретную информацию, известную весьма ограниченному кругу высокопоставленных лиц Японии. Это весьма интересно, но откуда у вас эта информация? Об этом я тоже упомяну. В скором времени Япония объявит всему миру о контакте с иномирной цивилизацией, которая желает сотрудничества с Японией и предоставляет некоторые свои технологии, в основном в медицине. Простите, но это звучит фантастично, и поверить в такое довольно сложно. Понимаю. Вот взгляните. Выставляю на стол зелье, на самом деле подкрашенная вода. Это средство для регенерации конечностей. Сейчас проведу демонстрацию. И выпиваю зелье и накладываю гинджицу на пару Юки. Для них я только что отрезал себе палец, который практически тут же вырос. А я завернул отрезанный палец в платочек, а другим вытер со стола следы крови. И все это вместе с флаконом запаковал в спецпакет, который убрал в дипломат. Как видите, их медицина способна на то, чего нам не добиться в ближайшие столетия. И это далеко не все, что получит Япония. Планируется создание центров для лечения ранее неизлечимых заболеваний, а также создание садов и заводов по переработке плодов одного растения. Получаемое в итоге средство будет замедлять старение на год при принятии. Те, кто сможет себе позволить пить по порции ежегодно, получат возможность не стареть, пока есть средства. Также отдельным личностям будут доступны процедуры омоложения. Все испытания уже давно проведены, большая часть правительства Японии скинула лет по 30, и сейчас пользуется гримом, чтобы не вызвать ненужных вопросов. Это очень важная информация, но я все еще не понимаю, каким образом это связано с нашей дочерью. Понимаете, за этот самый контакт и налаживание отношений ответственен один человек. Его, конечно же, на церемонии выделят и наградят. Также уже сейчас за ним закреплена должность директора самого большого сада и завода по производству омолаживающего и других средств. И его слово в вопросе распределения, куда и кому пойдет ограниченные в количестве средства, будет учитываться. Да и определенную часть продукции он будет получать, так сказать, на личные нужды. В глазах семейства Юки загорелось понимание, и то какие перспективы перед ними откроются. Ну да, если будущий зять будет тем, кто будет распределять, кто получит возможность жить неограниченно долго, а кто нет, то и их положение будет на высоте, и ссориться с ними никто не захочет. И этот человек хотел бы видеть вашу дочь одной из своих жен, одной из, да, понимаете, тут дело религии, которую он принял, ну и еще ряда обстоятельств. Но не переживайте, ваша дочь будет главной женой, к тому же она в курсе и вполне совсем согласна. И тут я опять же правду сказал, Кирита ведь с хомяком контракт подписал, дар и метку получил, а хомыч у некоторых жителей моего мира за божество считается, так что теперь Кирита является жрецом, или адептом, религии хомячизма, и должен возносить молитвы и приносить дары великому хомяку, ну и устав, тьфу как это, хм, святое писание чтите соблюдать, хотя это писание надо назвать 1001 способ добычи ништяков, их отжатия у ближнего своего, впаривание всякой хрени в обмен на ништяки, нужно будет потом ввести Кирита в курс дела или же не стоит, но все же это как-то, мир меняется, Кёка-сан, и всем необходимо успевать за ним, а если мы не дадим свое согласие, если вы не захотите иметь с нами дел, то мы не будем иметь дел с вами, и милая улыбка, которая в комплекте со сказанным переводилась как «откажитесь и хрен чего получите, да и другие с вами дел иметь не будут, так как злить того», кто поставляет эликсир молодости, глупо, и вы такого точно не стоите. Значит, Асуна обо всем знает, и согласна, со всем, да, и даже можно сказать счастливо. Тогда мы не будем мешать счастью дочери. На какое число лучше назначить дату свадьбы? Да, Асуну предки продали с потрохами. Они, конечно, немного, да какой там, очень сильно удивились, когда поняли, что речь идет о Кирита, но на попятную не пошли, а я в качестве аванса снял с папани Асуны свои проклятия и немного подлечил, по факту вернув то, что было до моего вмешательства. Но этот был мне очень благодарен и уже предвкушал, что получит больше после свадьбы дочери. По факту я мог и для себя Асуну купить, но как говорится нахрена. Но, самим этим фактом я потыкаю в лицо Асуне, да и Кирита, чтобы знали какой я хороший и благородный. И уже вечером Асуна с Кирита охреневали, сидя за столом в доме семьи Юки. Папаня говорил Кирита, чтобы тот не формальничал, ведь они уже практически одна семья, и все в таком духе. У Кирита были подозрения, с чего это предки Асуны воспылали к нему неземной любовью и готовы хоть сейчас их под венец отправить. А вот Асуна пребывала в полном непонимании происходящего и щипала себя, проверяя не сон ли это, после каждой фразы предков. А когда предки предложили Кирита остаться, так как уже поздно, она вообще подавилась, а после дополнения, что переночевать он может в комнате Асуны, подавилась соком, которым запивала после первого случая. Кирита, понятное дело, отказался от столь заманчивого предложения. Судя по виду, он очень хотел поговорить со мной и скорее всего исключительно матом. И при встрече он попытался опять на меня наехать, за что получил по морде, не сильно, но сам факт его отправил в глубокий мысленный аут. А вот после того, как он пришел в себя, я вывалил на него новость, что если бы не я, то уже в скором времени, его дорогую Асуну пялил бы какой-то тип наподобие Суга, у которого предки достаточно богатые и влиятельные. Но теперь, благодаря мне, этим может продолжить заниматься сам Кирита. После моей речи Кирита капитально проникся, долго извинялся и благодарил. Ну и попер выяснять отношения с Асуной, ведь я не забыл упомянуть, что она о факте своей скорой свадьбы с каким-то хмырем уже давно в курсе и, в принципе, дала свое согласие. А вот Кирита в известность ставить не пожелала. Нужно будет потом под Хинге, или еще как, подкинуть остальному гарему идею понизить Асуну в звании, ну и еще какие санкции ввести. А еще через 4 дня Кирита стало очень весело, впрочем, как и всему миру. Мой тогдашний посыл на 3 веселых буквы и уход заставил правительство задуматься и засуетиться, и перестать тянуть с планом. Как мне доложили духи, народ пришел к выводам, что если тянуть еще, то я просто соберу чемоданы и свалю отсюда, а с Кирита поступлю и того проще. Когда тот будет на своей подработке, просто заблокирую врата на землю, а самому Кирита расскажу о подлом и коварном правительстве Японии, которое уничтожило врата, и вернуться у него теперь нет никакой возможности. Ну, идея им пришла интересная, и в случае чего можно даже реализовать, и о гареме не париться, в том смысле, что образцы крови и духа у меня есть, память тоже отсканировать не проблема, ну а после загрузить все в ДП, плюс добавить пару закладок, чтоб не ели мозг Кирита, а наоборот агитировали за то, что тут очень даже неплохо и искать пути назад не нужно. Но такое слишком просто и скучно. Да и я с этого мира хочу получить больше, чем одного Кирита. Так что Япония заявила на весь мир об установлении партнерских отношений с иномирной цивилизацией. После заявления последовало отрепетированное представление. Народу были показаны врата, их активация, к которой я добавил пару спецэффектов для большего пафосу, и из врат вышел я в золотом доспехе, излучая пафос, ну и Кирита, которого нарядили в традиционную японскую одежду, чтоб никто ни дайками не усомнился, что первым в другом мире был японец. Следом был забег по больницам, где я движением брови исцелял неизлечимых, возвращал конечности, и все это генерируя пафос. После этого последовала пресс-конференция, на которую были приглашены не только журналисты, которые будут задавать вопросы, список вопросов и порядок был оговорен еще неделю назад, но и обычные жители, в число которых совсем случайно попал весь гарем Кирита и их семьи. Отвечал я на вопросы целых 2 часа, после был перерыв и снова вопросы. Но когда список вопросов закончился, премьер-министр Японии выполз на сцену и вытащил туда же Кирита, у которого движения были деревянные, а лыба натянутая до невозможности. Премьер-министр тоже возможности попиариться не упустил, все же выборы скоро, но и про Кирита не забыл. Последнему навешали орденов и медалей, просветили, что он еще и гражданином империи является и ему титул пожалован, а еще его назначают директором при саде и заводе по производству лекарств от всех болезней. Кирита охреневал от таких новостей больше всех остальных, а премьер-министр нанес добивающий удар, просветив Кирита, что он, дескать, религию поменял, и по новой вере ему положено 7 жен. Да-да, именно 7, такую небольшую подлянку я не сделать просто не мог. Застывшему статуе самому себе Кирита премьер-министр вручил бумажку, которая давала ему разрешение на многоженство. Тут уже подключился и я, обрадовав всех тем фактом, что наш бравый герой уже нашел избранниц. Так что под общие овации на сцену вытащили гарем Кирита. Папаня Селики скрипел зубами так, что даже перекрывал шум толпы, но японское воспитание вякать не позволяло. Вот там я пафосно, не отходя от кассы, так сказать, провел обряд венчания. Кирита шипел на меня за такое самоуправство, но я его утихомирил тем, что, если продолжит бузить, я еще к ритуалу добавлю подтверждение брака вот прямо здесь и сейчас. После молодоженов отправили в подаренный им премьер-министром домик. Народ в сети гудел, все занимались простыми подсчетами. Асуна это 1, Сугуха 2, Сати 3, Лизбит 4, Селика 5, Синан 6. Еще одно место вакантно. И чтобы так и оставалось гарему Кирита, придется сплотиться для отражения нападок на тушку их драгоценного Кирита. Я не удержался и встретил Кирита и Ко в их новом домике, будучи в женском теле и облаченным в пышное свадебное платье. Ну и, как обычно, кинулся к Кирита с криком «Кирита Куун!». Кирита шутку не оценил, пришлось потом чинить домик. Так как Кирита сломал еще одну печать на мечах, и мне пришлось прыгать по всему дому, уворачиваясь от пародий на Гицуга Тиншоу. Зато выяснил, что силы у Кирита не пропали, скорость и сила были на порядок выше максимума тех улучшений, которые я провел. Да и на барьеры и нематериальность он клал большой и жирный. Так что проверка прошла успешно. Теперь дам ему немного отдохнуть и понаслаждаться гаремом. А после устрою еще чего-нибудь. Можно на сей раз организовать прорыв на темный план. У меня все равно несколько тысяч неудачных экспериментов после создания Патикирита и Маа осталось. Они за тупых тварей темного плана пойдут на ура. Ведь реально тупые. Пока я занимался официальными мероприятиями и обустройством садов, заводов и клиник, срок подработки Кирита у Маа истек. По идее тут ничего такого нет. Пати монстров должно вернуться по домам, Маа будет порабощать и тиранить уже захваченные деревни, которые по факту являются единственными населенными пунктами на острове, где располагается башня. Герои приходили прямиком из зала, где их выращивал кустик и закачивались личности, после их перемещали на стоянку, которую якобы они и обустроили для ночлега. Все, что было до, всего лишь иллюзия. На случай, если Маа, а точнее когда, полезет дальше и не обнаружит следов существования королевства людей, был составлен рассказ и даже оставлен свидетель, который распечатается из свитка, как только поблизости будет Маа или поисковые отряды, направленные ею. Этот свидетель перед своей кончиной поведает о том, что правители испугались того, что Майя набрала сил и победила всех героев и использовали убер-мегакрутый запрещенный ритуал и переместили все королевства в другой мир. А он был в центре ритуала и руководил им, потому и не перенесся, да еще и откат получил. И вроде все учтено, но как оказалось не все, личи троллы свалили. Этот вумник окончательно доломал защиту на вратах и добрался до блока с адресами, а их там порядочно. Я уже 86 врат расставил, и вроде как надо бы найти их, но ведь сам хотел проявления самостоятельности, вот и получил. Это у тентаклеевого монстра неплохой якорь в виде семьи, а у демона его клиника с питомцами, а вот этих двоих на своих осколках ничего не держало, а вот в других мирах было то, чего они хотели. Если попадутся, верну, а нет, ну и хрен с ними, но защиту на вратах обновлю так, чтоб тролли не могли лезть в настройки. При попытке первое предупреждение, а потом сразу самоуничтожение. Комментарий к глава 45. Проверил, Иисусус проверил, Сирпа, 5.11.5, https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 46. Неизвестно где. Поздравляю, игрок, твой подопечный опять вышел на новый уровень. Изыди. Игрок, ну ты чего, я же не демон какой, чтобы меня изгонять. Да знаю, но попробовать все же стоило, мало ли, вдруг сработало бы, и вообще не было никакого нового уровня у этого, да я не про тот уровень, но да, чего так, это опять удрало, как, ты же надежно зафиксировал, надежно, и сухой закон ввел, так это на косяк стрынь травой переключилась, получила какую-то способность и с ее помощью свалила, и что, ты не смог найти, это же практически игра в прятки. Да эта зараза подалась к коллеге и попросила политического убежища. Да, такого еще не было. Вот именно, этот даже систему испохабить умудрился. Но ничего, я подожду, скоро коллега мне ее вернет, да еще с доплатой. Мухахаха, ты сам-то косячком не баловался? Нет, точно, а то уж больно симптомы похожи. Хорн тоже бухнул, а потом еще и курнул, и неделю чудил. Когда очухался, с ужасом осознал, что создал в одном из миров организацию для помощи жертвам войны. Ты только это, никому, а то он грозился всем, кто узнает, сделать много чего нехорошего, возможно, с летальным исходом. Сделаю вид, что я этого не слышал. И правильно. Но почему он не решил прибить первоисточник проблемы? Я отговорил. У меня теперь такой компромат есть. И, судя по твоей довольной роже, не один. Это да. А скоро еще и спор выиграю, и будет вообще хорошо. Какой спор? Почему я не в курсе? Да потому, что ты на эту тему спорить не желаешь. Это на какую? Когда до него дойдет, что он уже вроде как бог. Оно не бог, оно баг. Ну, в чем-то ты прав. Он та еще неведомая хрень. Ха-ха-ха. Да, бог через букву А. Ха-ха-ха-ха. Не смешно. Ты хоть представляешь, сколько я натерпелся? Оно создало свой собственный домен еще будучи смертным. После вообще продолбилось в ничего и создало мир. Это же уровень демиургов. Такое даже при поддержке системы невозможно, а оно все равно делает. Ты забыл упомянуть, что он богов создает, не напоминай. Как будто мне этого лича контуженного было мало, оно еще одного сделало и еще этого гада ползучего, укура. Он же теперь по мирам ползает, да еще с зеленым скорешился. Теперь в некоторых мирах к алкашам приходит белочка, а к укурившимся нарикам зайка, с косой и косяком трынь травы. Ты хоть представляешь, какой бардак после этого? Ага, лепота. Хотя да, кому я это говорю? Ты же бог хаоса, тебе такое только в радость. А у меня уже 8 гильдий полегло в борьбе с тем, что получилось. И это хорошо, что гильдии есть, а было бы как раньше, вообще без адептов остался бы. Так кинул бы ништяк какой идейному вдохновителю. Я бы на этого вдохновителя чего потяжелее скинул бы, за то, что он такое создал. Ну, тут ты себе не изменяешь. Новость тебе рассказывать или сам посмотришь? Не-не, нафиг, я туда лезть не буду. И так столько сил потратил, чтобы отделить основной сервер от этого бага божественного уровня. Лучше уж ты расскажи, только кратко. Если кратко, то он спустил с поводка хомяка, и тот неплохо порезвился. Да и тот факт, что его хомяк также перешел на уровень божества, правда, с уровнем определиться сложно, как и с аспектом, ну тут все дело в основе. Но это еще мелочь, все как-то забыли про Мурзика, а эта хрень тут при чем, как бы тебе сказать, ну смотри, тьма с кучей красных глаз, которая очищает души и отправляет на перерождение, никого не напоминает, ах ты ж еж, вот и я о том же, может завалим, пока еще не поздно, нее, так неинтересно, да и тут направленность другая, к как и источник, да и характер. Если не трогать, так он из своей кладовки и не вылезет. А вот если тронуть, возможны варианты. Вдруг еще вернется на глубинные планы тени, а там сам знаешь, что водится. Да и нам волноваться особо ни о чем, мал еще. А вот младшим стоит переживать, но они-то особо и не в курсе. Хотя один инцидент был. Там новорожденные младшие напоролись на него. Жалко, легко отделались, хотя и обделались при этом знатно, когда осознали, чем их могут приложить. Ха-ха-ха-ха-ха. Может и правда отправить сообщение типа «Поздравляем, вы теперь стали багом, тьфу ты, то есть богом», может тогда возгордиться, полезет куда не следует и, наконец-то, загнется. Не, ты мне спор не порть, я уже у Хроноса выиграл. И насчет чего спорили, да все с ним связано. Ты прикинь, у него в мире временных аномалий столько, что Хронос за голову хватался от того чего и как. А главное, сколько там наворочено. И что же там? Ну ты представь, в домене время может ускоряться и замедляться отдельно от основного и уже практически воплощенного мира. Про еще одно пространство с так называемыми осколками реальности, а по факту кусками суши, выдранными из одного мира. Я молчу, там Хронос ногу сломит. Так и в его мире аномалия на аномалии внутри еще одной аномалии. Это как? А так, сам мир целиком может ускорять или замедлять течение времени относительно других миров, домена и всего чего угодно. Так там еще области, острова, континенты и даже целые планы накрыты барьерами с временными искажениями. И стабильным в этом плане является только один демонический план. Хотя какая стабильность, если весь мир ускоряется, то и на него общее ускорение действует, а там и так ускоренное течение. Но ведь есть еще и отдельные залы с управляемыми временными барьерами, из которых устанавливают соединения с другими мирами. Представляешь, какая там мешанина? Нет, а Хронос, видимо, да. И от этого понимания уже сколько не выходит из запоя. Так вот почему у меня барьеры подглючивать начали. Опять этот баг. Будни филиала 6-го отдела. По Флеохолу. Смерть оказалась совершенно не такой, какой я ее представлял. Не было ни ангелов, ни демонов, о которых постоянно говорил священник. Хотя нет, демон был он и стал причиной смерти, но я прихватил его с собой. После мгновения жуткой боли я оказался во тьме, и оставался в ней неизвестно сколько времени. Было ощущение, что пробыл там целую вечность, но наравне с этим создавалось ощущение, что будто задремал на минутку. Хотя пробуждение было не очень, и это мягко сказано. Я лишился своих сил, но и это были не все плохие новости. Этот экспериментатор Чарли, чтоб его, далее следуют очень емкие, красочные выражения, некогда услышанные от шефа, напутал что-то при создании моего нового тела, и теперь я мало того, что мелкий, так это теперь надолго, на очень долго. Хорошо хоть о моей семье позаботились, но даже несмотря на все эти недочеты, я благодарен друзьям, хоть желание пальнуть в них из чего-нибудь меня все равно не покидает, особенно в этого проныру Джона. Вот как у него получилось закадрить сразу двух красоток, да и остальные хороши, на выходные шастают в мир с очень низкими моральными нормами, или точнее будет сказано, специфическим менталитетом и традициями у населения, и ведь проводит свои вылазки по отсчетам как поиск стажеров. Сдать их шефу, что ли? Хотя нет, лет через 100 сам буду туда же мотаться, так что пусть. Когда шеф назначила меня главой нашего филиала, я обрадовался. До этого думал, что меня вообще в отставку отправит согласно пунктам 158-145А, и Т-149-12Х, но шеф миловала и даже награду мне за уничтожение высшего демона дала, ну и назначение получил. Вот только радовался я недолго, как оказалось, всей бюрократией теперь заниматься мне. Но слава шефу, у меня теперь есть моя прелесть, аннигилятор 5000, пусть только попробуют мне какую-нибудь фигню подсунуть или неправильно составленный отчет, рапорт или объяснительную. Обнаружение мира, в котором возможно было средство, способное вернуть мне силы, да и дать их другим агентам, не говоря уже о возможности повысить класс у остальных, стало для всех отличной новостью. Даже шеф оценила возможные перспективы и выгоду от сотрудничества с этим миром. Но перед тем, как выходить на контакт, нам нужно было выйти из тени в собственном мире. А то как-то странно получается, мы впятером будем говорить за весь наш мир, который даже не знает о нашем существовании. Переговоры были тяжелыми. Меня пытались морально задавить, но после добрых напутствий от шефа это выглядело жалко. Да и чего мне бояться? Я уже раз даже умер, и не боюсь этого теперь, а их угрозы уже в адрес наших семей меня сильно разозлили, и я показал, что мы тоже в случае чего можем устроить всем веселую жизнь. Наше правительство прониклось. Ну а как иначе, если обнаруживаешь ядерные бомбы в, казалось, самых защищенных и стратегически важных местах, но это было только первым шагом, ведь помимо нашей страны были и другие, и с ними, в том числе и с русскими, тоже придется договариваться. Шеф объяснила, как мы должны поставить себя перед всем миром. Мы должны быть защитниками от внешних угроз, но никак не лезть во внутренние дела. Конечно, это не отменяло того, что мы будем себя защищать, если кто-то на нас нападет из обитателей нашего мира. Собрать тайную встречу всех глав самых крупных государств было очень сложно. Весь наш филиал несколько недель носился по параллельному миру, чтобы через него отправлять приглашения или доносить серьезность написанного в них. Само собрание проходило очень хреново. Все эти люди кидались обвинениями в адрес друг друга, постоянно что-то требовали или доказывали свою правоту и неправоту оппонента. Уже через час этого балагана мне захотелось достать мою прелесть и использовать по прямому назначению. И поскольку договориться они не собирались, пришлось последовать советам шефа. Всего несколько наполненных житейской мудростью фраз и все умолкли, а после еще парочки и выстрела из аннигилятора 5000, осознали и начали приходить к взаимопониманию. Вот только мне от того, что эти умудрились договориться между собой, легче не стало. Теперь они всем скопом пытались требовать что-то от меня. Пришлось проводить несколько демонстраций, чтобы те осознали степень угрозы, а также объяснить, что мы именно, что филиал организации, в которой состоят миллионы агентов и каждый сотый стоит целой армией вместе с вооружением и тяжелой техникой, а также есть монстры, способные в одно милое личико разобрать всю планету на атомы. И вроде как были достигнуты соглашения, и мы даже передали некоторые медицинские технологии, добытые в других мирах, как дар от Содружества новому молодому миру, ставшему на путь включения в Содружество. Но как исходило пеной наше правительство, когда технологии были переданы всем странам без исключения, даже каким-то племенам в Африке. А после началось то, чего мы ожидали. Некто попытались захватить наших родных. Нападение мы предотвратили, родных переправили в один из параллельных миров, не отличающийся от нашего. Но сколько мы выслушали от родных, вспомнить страшно. Взятые в плен говорить категорически отказывались, поначалу. А после Дункан нашел методику, которая мертвого разговорит, вот только для использования нужно было сначала из живого допрашиваемого сделать мертвого. После первых допросов, которые проводились при всех остальных, те выразили желание покаяться самостоятельно. Как и говорила шеф, правительства и военные многих стран, и наши в особенности, решили надавить на нас через родных. Ответным ходом стало открытие порталов с темных планов на военные базы, откуда были посланы диверсанты, а также в дома правительств. А на ор, который поднялся, мы ответили, что извините, мы не смогли, как обычно, заблаговременно закрыть пробои, кто-то напал на наших родных, вот мы и были заняты. И да, нас на неделю вызывают к начальству, на курсы по ведению переговоров, а то мы как-то не очень их провели. Но вы держитесь, мы обязательно вернемся. Конечно, такие действия были нам очень неприятны, но, как сказала шеф, лучше пусть поймут, с чем им придется столкнуться, под нашим контролем, чем будут пребывать в своих иллюзорных представлениях о общей картине и сотворят что-то непоправимое. Мы и сами понимали, что нас могли убить просто для того, чтобы получить доступ к технологиям отдела, но без допуска использовать их у них не вышло. Да и шеф после смерти последнего агента просто бы активировала дистанционно систему самоуничтожения, и тогда наш мир остался бы беззащитен перед вторжением с темных планов. Той акцией мы дали им осознать не только опасность тварей, а то, что прорывы ведут в разные миры, и воевать в случае чего придется не с одним миром, а с десятками. И методы войны там отличаются от привычных тут. Там основной ударной силой может быть сильный одиночка, а не многотысячная армия тварей. Да и факт того, что границы по факту-то и нет, по крайней мере той, на которой можно поставить пост и нагнать солдат, заставил всех крепко задуматься. Ведь прорыв может открыться, где угодно и когда угодно, а закрыть его можем только мы. Ну и как добивающие мы передали военным данные о нескольких мирах, где население вымерло из-за эпидемии, возникшей из-за разработанного биологического оружия. До военных очень быстро дошел тот факт, что прорыв может открыться не только к тупым кровожадным тварям, но и к развитой цивилизации, которая даже напрягаться не будет введением войск, а просто бросит пробирку в прорыв. В результате всех наших действий мы получили не только признание от всех стран мира, но и поддержку и содействие в любых вопросах. Ну и, конечно, толпы шпионов, которых выдавали за стажеров, и всех пришлось проверять мне. Благо сыворотка правды из одного мира была очень действенной, и выявлять тех, кто собирался просто вступить и передавать информацию, и по возможности технологии, вычислить было легко. Пришедшему на собеседование кандидату сразу вручался стакан с сывороткой, и объяснялось, что это такое и для чего. Отказался принимать, пошел вон, принял и выдал истинные цели, пошел вон. Но перед этим всем стирал память, так что для них собеседование выглядело странным. Зашел, сел, ничего не сказал, а тебя уже отправляют во свояси, без объяснений. На каждого кандидата уходило от 5 минут до получаса, иногда больше. Бывало, попадались очень интересные кадры, знающие очень много чего полезного. Теперь в библиотеке есть целая секция с наименованием «Компромат», а мне срочно нужна секретарша, а лучше 3. Игровой форум. Закрытая группа клана «Полный писец», «Матерый пипец», «Рарназара», «Привет, народ», «Повелительница змей», «Генриетта Поттер», «Привет», «Темный прапорщик», «Узумаки Наруто», «Здорово», «Дитя тьмы», «Сучикин», «Привет», «Черный ангел», «Синдзикари», «Здорово», «Матерый», «Матерый пипец», «Рарназара», «Народ, у нас сегодня двое новеньких», «Говорящая с духами», «Люси Хартфилье», «Всем привет», «Ледяная тьма», «Харуна Сакура», «Привет, матерый пипец, Рарназара, говорящая, ледяная, вас пригласил к нам темный странник, он вам о правилах и особенностях нашего клана рассказал, ледяная тьма, Харуна Сакура, нет, говорящая с духами, Люси Хартфилье, только в общих чертах, дитя тьмы, Сучикин, и вы вступили в клан, на котором толком ничего не знаете, пипец, матерый пипец, Рарназара, я тут, дитя тьмы, Сучикин, да иди ты со своими шутками». Темный прапорщик, Узумаки Наруто, поразительная беспечность, ледяная тьма, Харуна Сакура, а что такого, если что выйдем, вообще предложение о вступлении полно, черный ангел, Синдзикари, и где скиталец таких доверчивых и зеленых находит, повелительница змей, Генриетта Поттер, то что он находит и приводит это даже хорошо, говорящая с духами, Люси Хартфилье, а попонятнее можно, а то я, честно говоря, себя дурой чувствую. Повелительница змей, Генриетта Поттер, дело в том, девочка, и не возникай. Видно же, что это твоя первая игра, да и играешь всего ничего. Сейчас перед тем, как вступить в клан или гильдию, они и наводят справки, говорят как минимум с 5 членами, и только после этого вступают. И делается это не потому, что одна гильдия или клан хуже другой. Просто в последнее время начали появляться арты и даже навыки, способные подчинять даже игроков. Ледяная тьма, Харуна Сакура, Гиас что ли, темный прапорщик, Узумаки Наруто, не, Гиаса науки отродясь не было, я потом скину ссылку на архив, почитайте почему, дитя тьмы, Сучикин, если еще короче и понятней, недавно Файрытейл вместе с кланом Искателей вырезали под ноль клан Мираж, и не потому что они такие нехорошие, просто в Мираж вступила знакомая одного из членов гильдии Файрытейл, она в первом воплощении откинулась очень быстро, из-за глюков, но перед этим умудрилась получить сейвку. Так вот, тот ей после вступления стучал на личку, а в ответ тишина. Он долго мониторил ее статус и обнаружил, что она как вступила в клан с 10 уровнем, так на нем же и осталась. Он просмотрел статусы остальных и обнаружил, что у всех кроме главы уровни от 9 до 15, и то что все там кроме главы девушки, которые сейчас в известных персонажах. Он заказал найти инфу на этого главу, клану Искателей. Те нарыли, что тот из мира какой-то хентайно-приключенческой фигни, и у него есть навык подчинения. Между прочим, не особо-то и редкий, там до хрена ограничения и условий, и вообще на игроков он не действовал. Но оказалось, что этот тип купил косяк трынь-травы, и после употребления навык этот эволюционировал, и теперь подчинял всех, у кого уровень не превышал 20-й. Я думаю, не надо говорить, что он там делал. Да и других артов похожего свойства в последнее время появилось порядочно, как и навыков. Многие грешат на эту трынь-траву. И если наличие навыков под это еще подогнать можно, то вот наличие артов уже нет. Хотя все винят в этом великое неведомое зло. Ледяная тьма, Харуна Сакура, а как же разум игрока? Он же должен защищать от такого. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, он и защищает. На меня, например, высшие техники Мангека Шарингана не действуют. А как Дан запыжился, внушая мне, что я хочу служить корню, говорящая с духами, Люси Харфилье, получается, одни игроки могут подчинять других, так же нельзя. Черный ангел, Синдзикари, конечно. Недавно было собрание глав самых крутых гильдий, кланов и альянсов, и там решили запретить продавать все навыки и арты подобного направления. Кто выставит, сразу получит рейд из сотни рыл 350+. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, а фениксы отрыли в архивах ники всех, кто продавал и покупал подобные навыки в прошлом, и выложили этот список. Так что недавно прошел капитальный шмон всех причастных и не очень причастных. По факту несколько топовых кланов, у которых в рядах не было никого из этого списка, начали кидать предъявы остальным. Типа, а ну-ка покажите статусы инвентарь на наличие запрещенных артов и навыков, ну и клановое хранилище, а то вдруг туда спрятали. Ну и естественно у тех из списка, кто еще был жив, навыки и арты изъяли и уничтожили. У некоторых такая фишка была в особенностях, так этих просто прибили. Черный ангел, Синдзикари, они еще и косяки с трынь-травой запретить хотели. Ну и по официальной версии серьезно поговорили с неведомо хреновыми на эту тему, а по неофициальной получили пиздюлей и путевку в долгое пешее, эротическое путешествие туда, куда не светит солнце. Ледяная тьма, Харуна Сакура, это тоже как-то неправильно. Они ведь не использовали эти навыки против своих, так зачем же так сурово? И кто это такие неведомо хреновые? Темный прапорщик, Узумаки Наруто, потом прочитаешь в нашей клановой вики. Там вообще много полезной инфы. Матерый пипец, Рарана Азара. Так, народ, мы чего-то от основной темы далеко ушли, про это новенькие могли и потом в вики прочесть. Дитя тьмы, Цучикин, не нуди. Если так, то и свод правил они могут там прочесть, но ты же все равно сейчас его будешь описывать. Матерый пипец, Рарана Азара. Ладно, ладно, пройдусь только по основным пунктам, а остальное прочтут потом в вики. Так вот, во-первых, я зам главы, главой клана у нас один из легендарных игроков, из тех, кто был первопроходцем. Повелительница змей, Генриетта Поттер, да хватит уже дифирамбы петь. У меня в такие моменты возникают сомнения в правильности твоей ориентации, уж больно ты превозносишь главу. Матерый пипец, Рарана Азара, вот не начинай, а то, что я его уважаю, не значит, что я голубой. Так, наш глава, хана всему живому, игрок, достигший 932 уровня, и ему не очень нравится то, что творится сейчас. Все эти кланы, гильдии, законы, запреты, травля одиночек. В основном последнее его не устраивает. Потому он создал наш клан, говорящая с духами, Люси Харфилье. Только я опять чувствую себя дурой, или еще у кого есть ощущение, что тут что-то не сходится, или даже скорее противоречит одно другому. Темный прапорщик, Узумаки Наруто, спокуха, это у всех так. Матерый эту речь уже в который раз толкает, и у всех всегда возникает одинаковые чувства по этому поводу. Ща он объяснять начнет. Матерый пипец, Рарана Азара. Так вот, наш клан не имеет своего замка, не предоставляет помощи для раскачки, не продает в кредит и не дает на время арты. Торговля внутри клана точно такая же, как и на ауке в старые добрые времена. Предоставляет же наш клан инфу, но опять же общедоступную, которую можно найти и в других темах, если поискать. Также туда скидывают интересные темы. Ну и самое главное, защиту от прессовки кланами. А то одиночек прессуют, заставляя присоединиться к какому-нибудь клану. Репутация нашего главы защитит от наездов, но если сами нарветесь слишком сильно и будете неправы, вписываться за вас никто не будет. Но и отчитываться о том, что у вас есть, не нужно, налог платить тоже, делиться информацией только по желанию. Наши отношения насчет тех же навыков и артов подчинения есть, пользуйтесь, но не попадайтесь. Мы за то, чтобы каждый развивался так, как считает нужным, без ограничений, придуманных кем-то. А насчет моральной стороны, не смогли защититься, сами виноваты. Ледяная тьма, Харуна Сакура, получается, если я прикуплю, например, амортенцию и опою Наруто и Саске, вы не будете против такого? Дитя тьмы, Цучикин, да хоть Орочимару, за такое тебе и другие ничего не скажут, а у нас ничего не скажут и на гекатомбы из девственниц, так что расслабься. На других игроков мы не нападаем, пока те повода не дают. Повелитель песков, Невилл Лонгботтом, всем привет, я такое видел, вы не поверите. Привет ото всех. Повелитель песков, Невилл Лонгботтом, о, у нас еще новенькие. Опять странник, темный прапорщик, Узумаки Наруто, Ну а кто еще? Если бы не этот кадр, нас бы тут было полтора человека. Матерый пипец, Раназара, чего такого видел-то? В Потериане смотреть особо нечего, если это канон или близко к нему. Повелительница змей, Генриетта Поттер, не скажи, канон канону рознь. Для меня, например, то, что Поттер парень по канону для всех присутствующих, было открытием. Я до этого свято верила, что каноничный персонаж женского полу, а все остальное фанфики. Повелитель песков, не Вилл Лангбаттом, не народ, тут канон вообще не при делах. Короче, слухайте, я сейчас на первом курсе, ну и решил вклиниться в Золотое Трио или Гермиону оттуда отжать, и выбрал для этого ивент с троллем. Чтоб преподы не мешали, понатыкал иллюзорных кристаллов, они из-за них по коридорам по кругу до утра бегать будут. Сижу, значится, в засаде у женского туалета, жду тролля. Гермиона уже на позиции льет слезы. Тут уже прибежали два героя-спасителя, а тролля все нет. Я уже начал переживать и добрым словом поминать Володю с Квириллом. Как послышались шаги. Первое, что меня насторожило, это отсутствие вони. Наоборот, в воздухе пахло каким-то дорогим мужским парфюмом. После послышались разговоры, и из-за угла вырулил тролль. Вот честно, я охренел. Вы когда-нибудь видели тролля в костюме тройки? Пока я собирал картину мира, из туалета вылетели эти альтернативно одаренные и начали в тролля пытаться кидать заклинания. То, что произошло дальше, меня добило. Тролль вместо того, чтобы сожрать или размазать этих придурков по полу, воскликнул: «Ну кто же так колдует? Вот смотри, движение нужно начинать делать плавно, а в верхней точке более резкий взмах». Он еще 3 часа мучил этих, пока даже у рыжего не начало нормально получаться, а после этого свалил в неизвестном направлении.